Глава 12. «Большое спасибо!» Ирина повесила трубку на рычаг и повернулась к Маше. «По выходным автобусы туда ходят только два раза в сутки. Первый — рано утром, второй — в 5 вечера, туда — в 7 обратно. Может, подождем до понедельника? Если после праздника съездим? Не нравится мне, что у этого Ростовцева телефон не отвечает. Неудобно без звонка». «Да ты что?» Дочь подошла к столу, за которым сидела Ирина, и села напротив. «Сразу видно, что ты воспитана в эпоху дорыночных отношений». «Это почему же?» Ирина удивилась. «Да потому что, когда он начнет отвечать на звонки, у нас сразу появятся конкуренты!» Голос Маши звучал очень убедительно. «К нему же желающие работать в очередь выстраиваются. А ты говоришь, неудобно». «Да, неудобно. А еще страшновато как-то, на ночь глядя в такую глухомань». Ирина пыталась всеми силами отговорить дочь от поездки, которая все еще казалась ей авантюрой. Сама бы она предпочла вариант с курсами, но, увы, дозвониться по указанным в рекламе телефонам ей тоже не удалось. Очевидно, в выходные в офисе никого не было. «Но я ведь буду с тобой!» — Маша вынула из кармана карточку. «Ты что, не понимаешь? У тебя кризис. Тебе принимать ответственные решения в одиночку нельзя. Так что едем вместе, буду тебе подсказывать. Тем более, что ты сама обещала новогоднее приключение». «И кто меня тогда за язык тянул обещать ей приключения?» — с досадой подумала Ирина. «Ладно, едем вместе», — нехотя согласилась она. «Хотя лучше бы, чтобы все обошлось без приключений. А сейчас ты выпьешь кефир, почистишь зубы и ляжешь спать. И так весь режим сбила». «Может, без кефира?» — с надеждой спросила девочка. «Знаешь, в коровьем молоке содержится столько белка, что он, когда попадает в больших количествах в организм человека, не успевает усваиваться». «Это он у тех не успевает усваиваться, кто потом до полуночи за компьютером сидит и взрослые статьи читает. А у обычных детей он очень даже хорошо усваивается». На этот раз роль строгой родительницы Ирине удалась. Маша тяжело вздохнула и пошла на кухню. «На какие только жертвы не пойдешь, чтобы помочь человеку!» — грустно протянула она. Ирина на минуту задумалась, снова сняла трубку телефона и набрала Верин номер. «Иришка!» — обрадованно воскликнула подруга. «Как я рада тебя слышать! Ну что, есть новости?» «Верочка, я к тебе с просьбой!» — тихо, чтобы не слышала Маша, произнесла Ирина. «С какой?» — Вера насторожилась. «Возьми листок бумаги и пиши». Ирина сделала паузу. «Взяла?» «Диктую координаты человека, к которому я отправляюсь наниматься на работу». Она продиктовала адрес и телефон. «Правда, телефон там пока не отвечает». «Зачем он мне?» — Вера насторожилась. «Ну, мало ли что», — уклончиво ответила Ирина. Ей не хотелось спускаться в подробности и объяснять, что работу нашла Маша, что находится она за 3-9 земель и что, собственно, ее там никто не ждет, потому что она поедет туда даже без звонка. «Конкуренция!» Брякнула она первое, что пришло в голову. «Что?» Голос Веры выражал крайнее изумление и одновременно беспокойство. «Ирин, ты что? Ты в какую-нибудь фирму мутную устроилась, да? Тебе угрожают? Может, в органы обратиться?» «Нет-нет», — поспешила Ирина успокоить подругу, — «ничего страшного. Никто мне не угрожает». «А что за работа?» — не отставала любопытная подруга. «Пока и сама не знаю», — честно призналась Ирина. «Может, буду кино делать». «Кино делать?» — Вера расхохоталась. «Выдумаешь тоже. Ладно, не хочешь — не говори. Если что, мы на этого твоего работодателя управу найдем». «Да не надо никакой управы». Ирина уже начала жалеть, что позвонила подруге и заставила ее волноваться. «Я просто так. На всякий случай». «Как там репетиция прошла?» — сменила она тему разговора. «Великолепно!» — охотно ответила Вера. «С новыми костюмами просто блеск. Знаешь, Настоящий такой мюзикл получился, как ты и хотела. Раиса визжала от восторга, хотя на тебя по-прежнему дуется. «Передавай всем привет, Ленуське особенно», — попросила Ирина. «Скажи, что я всех люблю и по всем скучаю». «Мы, Ириш, тоже по тебе скучаем», — отозвалась Вера и, помолчав, осторожно спросила. «Лёшка-то появлялся?» «Появлялся», — говорить про мужа Ирина не хотела. «И как?» — поинтересовалась подруга. «А никак». Ирина решила, что пора закругляться. Было поздно, она устала и хотела спать. Делиться подробностями сегодняшней встречи у нее просто не было сил. «Это в прошлом. Буду искать принца». «Ну-ну», — с сомнением произнесла Вера. «Желаю удачи». «И тебе удачи». Попрощавшись с Верой, Ирина поспешила разобрать постель, разделась и нырнула под одеяло. Она слышала, как в ванной шумела вода. Маша умывалась и чистила зубы. Не дожидаясь ее возвращения, она закрыла глаза и попыталась заснуть. Слишком велико было желание убежать от воспоминаний о прошедшем дне. Ирина в задумчивости сидела над раскрытым чемоданом. Целый день она оттягивала момент сборов, втайне надеясь на то, что по какой-нибудь причине поездка отменится. Но шло время, и становилось ясно, что встречи с этим Ростовцевым ей вряд ли получится избежать. «Фотографии наших спектаклей надо взять с собой», — вдруг сразу попросит что-нибудь показать. «Документы, деньги». «Так, а в чем же я поеду?» — думала Ирина. Несмотря на то, что она взяла из покинутой квартиры достаточное, как ей казалось, количество вещей, одежды там было совсем немного. Зато книг из родительской библиотеки, дисков с мелодиями, популярными в ее студенческие годы, и дорогих сердцу сувениров в нем лежало предостаточно. Ирине всегда было нелегко расставаться с вещами, которые напоминали ей о приятных минутах прошлого. И вот теперь нечего надеть. Единственный приличный костюм после вчерашней прогулки нуждался в стирке, да и на улице снова подморозило. Ирина со вздохом натянула старенькие любимые джинсы и свитерок, немного выцветший, но зато очень мягкий и теплый. «В конце концов», — подумала она, — «в деревню собираюсь, а не на светский прием. Если человек умный, то поймет, что я приехала не впечатление производить, а работать, тем более если он такой демократичный». Ирина подошла к зеркалу и с удовольствием отметила, хоть одежда и старенькая, зато очень идет ей и выгодно подчеркивает фигуру. Она поправила волосы, с тех пор, как по совету, найденному в журнале, подстриглась лесенкой, прическа стала выглядеть гораздо пышнее. «Ну и что, что без костюма, все равно здорово!» Ирина улыбнулась своему отражению и поймала себя на том, что в последние дни стало заметно больше уделять внимание своему внешнему виду. «Еще бы!» — весело подумала она. «После такого гадания только и остается стать неотразимой и ждать, когда же появится он». «Клево!» — в комнату вбежала Маша и тоже стала разглядывать Ирину. «Правда, мам, тебе даже краситься не надо. Ты и так вон какая классная». «Что это за клево?» Войну словам-паразитам в лексиконе девочки Ирина объявила давно, тем не менее Маша иногда все же вставляла в свою речь сомнительное выражение. «Почему классная? Совсем как мальчишка ведешь себя». «Да ладно», — махнула рукой Маша. «Я хотела сказать, что ты красивая и здорово выглядишь. Должна понравиться этому Ростовцеву. Точнее, он наверняка примет тебя на работу», — уточнила дочь. «Ты готова?» «Готова», — кивнула Ирина. «А ты?» «И я», — кивнула в ответ Маша. «Пошли». Несмотря на то, что до автовокзала надо было ехать чуть ли не через весь город, да еще с пересадкой, время для Ирины и Маши пролетело незаметно. У обеих было прекрасное расположение духа, поэтому они всю дорогу шутили и смеялись. Ирина уже начала привыкать к частым перепадам настроения, которое менялось по 10 раз на дню. «Маша в чем-то права. Расставание — это всегда стресс», — объясняла она себе свое состояние. даже если это расставание необходимо и желательно. Что же касается Маши, та в последние дни свои переживания старалась как можно тщательнее скрывать, хотя Ирина, конечно, и замечала порой какой-то странный, задумчивый взгляд. Когда они добрались до вокзала, начало смеркаться. И Ирина вдруг впервые отчетливо представила, что им придется блуждать в сумерках по совершенно незнакомой деревне, но назад возвращаться тоже не было смысла, тем более что Маша очень сильно надеялась на эту поездку. «Так», — строго скомандовала Ирина, когда они подошли к кассе, — «ты покупаешь билеты туда и обратно, а я иду искать место отправления. Помнишь, как деревня называется?» «Помню», — ответила Маша и тут же заняла место в очереди. Ирина достала кошелек, протянула Маше деньги и отправилась изучать вокзал. До отправления автобуса оставалось меньше 20 минут, и надо было еще разобраться, откуда именно он отъезжает. Ирина всю жизнь прожила в городе, хоть и небольшом. Деревенской родни у нее не было, поэтому в пригород ездила исключительно на машине с друзьями мужа, у которых был свой дом в Подмосковье. Теперь же впервые ей предстояло предпринять самостоятельное путешествие. Действительно, чем не новогоднее приключение? Людей у входа в вокзал было видимо-невидимо. Очевидно, решила Ирина, все приезжие решили на Новый год вернуться в родные места и встретить праздник в кругу близких. Она вздохнула. Перспектив встречи Нового года у них с Машей по-прежнему не было. Скорее всего, они сядут с дядей Володей около елки. Это, конечно, если он сам не соберется в гости. Покружившись в толпе, Ирина, наконец, нашла нужный автобус. В нем уже сидели пассажиры, и было понятно, что ехать им с Машей придется в тесноте. Она вернулась к кассам. Маша уже выполнила поручение и с нетерпением ожидала возвращения мамы. «Вот, держи», — девочка протянула Ирине билеты и сдачу. «А почему только два?» — удивилась Ирина. «А сколько надо было?» — Маша сделала удивленный вид. «Нас же двое?» «Надо было четыре!» — Ирина немного рассердилась. «Два в одну сторону и еще два в обратную!» «Я забыла!» Маша опустила глаза, и Ирине показалось, что дочь хитрит. Она посмотрела на часы. Времени, чтобы стоять еще раз в очереди за билетами, у них не было. «Ладно», — приняла решение Ирина, — «поехали, как-нибудь вернемся, у кондуктора билеты купим. Давай скорее». И девочка в припрыжку побежала вслед за ней к маленькому рейсовому автобусу.